Глава третья. Как хорошо чувствовать в себе старые силы. Да, я все еще не могу путешествовать по Вселенной, как у себя дома, но, в принципе, в пределах этого мира я мог доставить свою тушку быстро и относительно безболезненно. Вот и сейчас, чтобы добраться из Африки до Сахалина, мне потребовался всего один час. Конечно же, я не портальщик, который делает это мгновенно, но тренировки Абдулы продолжаются. А выдернуть меня из сердца эпицентра и перекинуть на Сахалин он точно не мог. Да, он развивался семимильными шагами, но до сих пор один из порталов, отправной или входящий, должен располагаться рядом с ним. Он использовал свое тело во времени и пространстве как маяк или ориентир. То ли дело ребята из Ордена Портальщиков. Я снова с улыбкой вспомнил своего заклятого друга Грегори Торговца. Даже в момент, когда мы выпивали, а выпивали мы очень много, и он уже находился в абсолютно невменяемом состоянии, даже тогда он периодически отвлекался на управление своей торговой империей, перемещая людей и грузы на огромные расстояния, даже не вставая со стула. В принципе-то, и понять это можно было только по на мгновение остекленевшему взгляду в момент, когда он подносил бокал ко рту или на секунду замолкал, прерывая очередную интересную историю. Мало кто из присутствующих знал, что в этот момент, возможно, где-то далеко-далеко перемещается, к примеру, целая планета, потому что после этих считанных мгновений он уже весело хохотал, заглатывая пиво, или продолжал травить свои байки. Вот кто действительно приближался к богам по своим возможностям. Хотя я знаю много богов, которые половины того, что творил Грегори, не умели. Хотя что тут говорить? Всегда и во всех мирах, и во все времена рулила специализация. Кто-то умел лучше всех ставить порталы, а кто-то убивать, охотиться на тварей. А боги... А что боги? Получив свою божественную сущность, они решили, что лучше людей вообще во всем. И за что они не брались бы, очень часто страдали. Ведь для того, чтобы справиться с одним, даже сильным богом, нужно было всего-навсего подобрать правильную команду, состоящую из лучших специалистов в своем деле. И тогда любой бог представлялся натуральным мальчиком для битья. Да, у богов тоже были сильные и слабые стороны. И по-хорошему им надо было бы также сплотиться, дабы противостоять этим так называемым «жалким смертным». Но, как я уже понял из опыта и своей долгой жизни, чего у всех богов было в достатке и даже с лихвой, так это чрезвычайно завышенного самомнения. Объединиться друг с другом? Это называется себя не уважать. Я, честно говоря, удивлялся последнему союзу неназываемого Морфея и Мудрейшего. Не думал я, что эти три ЧСВшника на такое пойдут. А уж призвать костяного скульптора, я думаю, что боги сильно измельчали. Хотя три мои темные подружки тоже находились в состоянии союза, но у них было оправдание, в первую очередь, для самих себя. Они находились в команде Сандра, типа действуя каждая сама по себе. Но я-то видел, что они действительно работают сообща. Возможно, после этих событий у них в голове что-то наконец-то перестроится, и они поймут, что один в поле не воин. Но, конечно же, если этот один не охотник. В общем, до Сахалина я добрался без приключений, и заблаговременно сошел с теневого экспресса, не дожидаясь конечной. Чтобы соблюсти приличие, я вышел из тени за пределами замка и, подойдя к воротам, совсем не удивился тому, что двери были уже открыты. А встречала меня старшая жена графа Дорничева, точнее, перерожденная Исида, настоящая жена хранителя. Как ловкий фокусник, я вытащил из воздуха кастрюльку и протянул ее хозяйке. «Возвращаю!» Но мне сказали, что возвращать пустую посуду — плохая примета. Поэтому мы кое-чем наполнили ее. Исида улыбнулась и приоткрыла крышку. Внутри лежали ровной стопкой идеальные, румяные, еще теплые блины. Да, у меня есть свои секреты, как сохранить еду в таком виде, как будто она только что приготовлена. «Знаменитые блины Семеновны», — улыбнулась Исида. А я же улыбнулся в ответ. «Вот как?» «Вы знаете про них? Неожиданно». Ну, слава об этих блинах распространилась далеко за пределы владений Галактионовых. Я бы сказала, так же далеко, как и наша картошка, но не скажу. Она весело засмеялась. Все же мои девочки работают активнее. И наш маркетинг, скажем так, более агрессивный. Хотя... Она оторвала край блина, положила в рот и, задумчиво прожевав, проглотила. Ты знаешь, если будет желание, мы пару рекламных кампаний и на ваши блины запустим. «Не-не-не», — сказал я, подняв ладони. «Спасибо за предложение, но нет. Не хватало, чтобы Семеновну кто-то перекупил, и я, и моя семья остались бы без этих блинов». Тут Исида не выдержала и засмеялась. Весело и задорно, как будто это была действительно молодая красивая женщина, а не тысячелетнее высшее существо. «Перекупить? У тебя? Твою любимую повариху? Да я не знаю, что для этого нужно использовать. Золотовалютный запас среднего государства?» Тут я не сдержал улыбку. «Ну да, херню спорол. Кто ж у меня ее перекупит? Да и вообще, она за идею работает». «В этом я даже не сомневаюсь», — сказала Исида и закрыла крышку. По руке у нее пробежала белая волна, и я понял, что она применила к своей кастрюльке заклинание, которое будет поддерживать в нужной температуре содержимое кастрюли. Уверен, ровно до того момента, как она поставит ее перед любимым мужем. «Дорогу сам найдешь?» — улыбнулась она. «Рада была тебя видеть, но у меня дела». «Конечно, найду. Но вообще-то я бы попросил тебя задержаться. Ты мне нужна». «Вот как?» Редко можно увидеть удивление в глазах Исиды, но прямо сейчас оно появилось. «И что ты хотел?» «Хранитель, то есть твой муж, сейчас будет отпускать одного заносчивого товарища к себе домой. Вот только мне он пообещал кое-что за мое посредничество в этом вопросе». «Одобряю». Все еще с улыбкой кивнула Исида, хотя в глазах веселье пропало и была лишь сосредоточенность и полное внимание. «Так вот, он мне кое-что должен. Не буду скрывать, очень важное для меня. Слово отрицания. А как ты знаешь, чтобы его получить, нужно потратить огромную часть своей силы, а вы, боги, так этого не любите». «Я давно уже не богиня», — блеснула глазами Исида, и в голосе у нее прозвучало недовольство. «Да-да, прости, но посыл-то ты мой поняла?» «Посыл я твой поняла», — кивнула Исида. «И, в принципе, я готова выступить посредником, если ты окажешь мне ответную услугу». «И какую услугу может оказать скромный барон могущественной графине?» — широко улыбнулся я. «Сандер, не поясничай», — сказала Исида, даже не улыбнувшись. «Мне нравится этот мир, нравится эта жизнь и нравятся мои дети. И, как ни удивительно, нравится мой муж. Я тысячи лет мечтала о таком, и вот, наконец-то, получила. Однако, как ты понимаешь, работодатель моего любимого супруга его мнением, а тем более моим мнением, сильно не интересуется. Поэтому и досталась такая работенка. Как ты знаешь, у меня не осталось моих прежних сил, но я всегда ладила со временем и иногда выдавала случайно сбывающиеся пророчества». На этих словах я улыбнулся, но тоже промолчал. Исида скромничала. Именно ее пророчества сбывались почти всегда. И именно из-за этого она едва не погибла. «Так вот, когда мы прибыли в этот мир, я уже понимала, что все закончится очень печально. Я видела несколько вариантов развития событий, и во всех из них мы плохо заканчивали. Мы — это я с моим мужем и детьми. Но также весь этот мир». Вот тут и у меня пропала с лица усмешка. Она может много говорить про то, что силы ее ушли, но я повторюсь, ее остатков сил было более чем достаточно, чтобы говорить здраво, учитывая ее прошлый опыт. И это мне совсем не понравилось. «Но тут появился ты», — улыбнулась Исида, поудобнее перехватывая кастрюльку. «А ведь я тебя вообще не видела в линиях вероятностей. Для меня это было большим сюрпризом». Я снова кивнул. Если Исида говорит, что для нее это было сюрпризом, значит, действительно было сюрпризом. Хотя тут уж я могу сказать, что Вселенная иногда подкидывает неожиданностей. «Так вот, когда ты появился», — сказала она, — «будущее слегка поменялось. Совсем ненамного. Но теперь практически все приемлемые для меня вероятности связаны с тобой, твоим здоровьем и твоим благополучием». «То есть все будет хорошо?» — наконец улыбнулся я. «Я этого не говорила», — сказала Исида. «Но все может быть неплохо, если у тебя получится то, что получится». «И что я должен сделать?» — уточнил я. И тут, наконец, улыбнулась сама Исида. «Хорошая попытка, Сандер, но нет. Как ты помнишь, я зареклась озвучивать свои предсказания, дабы не гневить Вселенную и не дать ей шанс покончить со мной окончательно. Можешь верить, можешь нет. Но даже мужу я не говорю ни слова». «Верю, чего уж нет», — сказал я. «Я подозреваю, что для тебя это сложно». «Невероятно сложно», — потемнела лицом девушка. «Особенно, когда я знаю, что могу это предотвратить, но сделать не в состоянии. Так вот, все, что я могу сказать, это то, что при хорошем развитии событий этот мир перестанет быть запретным, и кодекс примет его под свое крыло». «Да, такой план», — кивнул я. «Я знаю», — улыбнулась чуть шире Исида. «Так вот, в результате этого плана я хочу, чтобы кодекс позволил нам остаться здесь, перекупив контракт моего супруга у Вселенной, продолжая охранять мир от его имени». Я на секундочку задумался и нахмурился. Исида поняла это по-своему, приняв как колебание. «Ты не думай, это не только из-за переговоров с Мидасом. Когда придет время, мы выступим на твоей стороне. Ты же знаешь». «Знаю. Не согласен. Чтобы ты понимала, я так и так планировал помочь хранителю воплотить его мечты». «Вот как? Откуда такой альтруизм?» — прищурилась Исида. «Никакого альтруизма. Простая сделка. Несмотря на все его проколы, хранитель всегда остается хранителем. А если он по доброй воле хочет охранять мир, значит, этому миру повезло. А как ты заметила, мне тоже полюбилась эта планета. Я здесь тоже нашел людей, которых люблю и которые мне важны. Так что мы вроде как в одной лодке, и я сделаю все, чтобы кодекс решил этот вопрос». «Ну вот и договорились», — удовлетворенно кивнула Исида. «А теперь пойдем к моему мужу». Кастрюлька, которую с таким показательным напряжением держала женщина в руках, исчезла, заставив меня улыбнуться. Знакомое ощущение, когда нужно сдерживать демонстрации силы перед окружающими ради какой-то цели. Какая была цель у Исиды, я понятия не имел, но уважал. «Последнее уточнение», — задержался я. «Ты же знаешь, что я уже договорился о помощи с твоим мужем на условиях того, что он мне поможет с Мидасом. Тебе этого недостаточно?» «Слово охотника святое», — улыбнулась Исида. «И мне этого достаточно. Но лучше я повешу на тебя еще один небольшой должок. Ведь так ты будешь стараться более усердно». «Совсем не факт», — хмыкнул я. «Я из первого раза по уговору с хранителем сделал бы все, что от меня зависит». «Ну, тогда, значит, я помогу тебе просто так», — улыбнулась Исида. «Думай, что хочешь, но главное — результат». Твердой походкой она пошла вперед. Я покачал головой, следуя за ней. Вот хитрюга. Но хитрюга добрая и справедливая. В этой вселенной явно не хватает такой богини. Хранителя мы застали на том же месте, в той же позе. Он сидел за столом и напряженно думал. «Приветствую тебя, охотник», — сказал он, поднимаясь и протягивая руку. «Вот, явный прогресс у нас в отношениях. И тебе не хворать, хранитель». «Присаживайся», — сказал хранитель. «Сходим на небольшую экскурсию». В это время он внимательно посмотрел мне в глаза. «Ты готов?» «Всегда готов», — я убрал улыбку с лица, понимая, на какую именно экскурсию мы пойдем. Мы сели за стол и закрыли глаза, и по наводке хранителя полетели в глубины мира. Интересно смотреть на многомерный мир глазами хранителя. Все выглядит не хаотичным образом непривычных схем и локаций, а вполне себе упорядоченной и четкой структурой, на которой, как по полочкам, разложены все необходимые вещи для успешного выполнения своих функциональных обязанностей. Прямо поворот, еще поворот, еще пара поворотов. Мимоходом хранитель закрыл пару внешних порталов, которые кто-то пытался пробить внутрь запретного мира. Я четко почувствовал, что в первом случае тот затейник, который пытался прорваться в запретный мир, ощутимо получил по носу, а второй, кажется, погиб. Представляю, сколько каждый день, каждый час, да и каждую минуту хранителю приходится противостоять. Этот мир, похоже, намного популярнее, чем я предполагал. Но то место, куда мы шли, уже издалека начало навевать тревогу и определенную депрессию. Пропали яркие краски. Передо мной был темный коридор, где одна за другой открывались толстые двери, чтобы тут же закрыться у нас за спиной. Пробраться сюда, возможно, даже я не смог бы, даже имея при себе свою прошлую силу. Хотя даже имея ее, сюда бы сунулся разве что дурак. Делать мне здесь было нечего, от слова вообще. Мы направлялись в тюрьму хранителя. Лично я попадал сюда первым. Да и, насколько я знаю, я был вообще первый из охотников, который так близко сблизился с загадочными хранителями, которые, на проверку, оказались вполне себе компанейскими парнями. Всего-то навсего нужно было переродиться рядом с ними и немного потусить, сделав пару хороших деяний на благо этого самого мира. «Хранитель! Снова ты! Соскучился!» — раздался рев. Я, прищурившись, посмотрел вверх. Мифические титаны, предвестники богов, которые ушли из вселенной, решив, что прямо тут им делать нечего. По крайней мере, так говорили наши старейшины. Хотя следы их, да и встречи за много тысяч лет случались. Все это относили на случайности. Старейшины не понимали, куда ушли титаны, хотя и понятие «изнанки» для них до последнего времени было не до конца понятным и тем более недоступным. Но вот с помощью Морфея мы смогли пробраться туда. А учитывая, что я вижу перед собой Титана, значит, наверняка можно пробраться туда, где они сейчас обитают. «Охотник!» — прищурился Титан удивленно. «Как давно я не видел вашу братью! Честно говоря, думал, что вы уже давно подохли с вашей любовью к сомнительным приключениям. Не думал, что вы продержитесь так долго». «А ты у нас юморист, похоже», — усмехнулся я, чувствуя, что за бравадой гигантского существа явно слышится страх. Кажется, у титанов был неудачный опыт общения с моим братством. Интересно, это старый хрыч-маг где-то их уже гонял? «Ну и как? Устраивать стендап в цепях сильно весело?» «Вот», — расхохотался титан, — «я об этом и говорил. Дерзкий, резкий. Надо было перед уходом вас добить». «Но кто не успел, тот опоздал», — развел я руками, снова заработав хохот титана. «Опоздал», — засмеялся он. «Никогда не поздно оторвать несколько дурных голов. Думаю, как отсюда выйду, я этим и займусь». «А кто тебе сказал, что ты отсюда выйдешь?» «А как же иначе?» — похоже, титан удивился. «Я же бессмертный. Я переживу и перетерплю вас всех. А у этого идиота силы заканчиваются». «Силы, говоришь, заканчиваются?» — улыбнулся я. «А мне так не кажется. Мне кажется, я смогу немного поспособствовать тому, чтобы силы снова вернулись к хранителю». Титан грозно зарычал, но справился с эмоциями. «Но это всего лишь значит, что мне придется посидеть на сотню-другую лет дольше. В рамках бесконечности это приемлемый срок». «Ну да, ну да», — кивнул я и повернулся к хранителю, который выглядел напряженным. «Я увидел достаточно. Спасибо. Можем уходить». «Куда уходить, хранитель? А поговорить?» — заревел титан. «Поговори вон с сокамерниками», — рассмеялся я. «Думаю, что вы еще не наговорились». «Охотник!» — заревел титан вслед. «Но мы уже выскочили из основной тюрьмы, чтобы переместиться в другую, на пороге которой нас ждала Исида». «Очаровательно, как всегда», — кивнул я, видя истинный облик бывшей богини. «Да, она права была. От божественной силы у нее остались крохи, но ее эфирное тело оставалось, как всегда, прекрасным. Одно из самых красивых существ многомерной вселенной. Хранителю несказанно повезло, что она обратила на него свой взгляд». Кстати, хранитель пробурчал сбоку что-то недовольное. Я не расслышал, а вот Исида прекрасно расслышала и весело засмеялась. Ревность от моего дорогого мужа. Какая прелесть. Я не видела проявления этого чувства от тебя уже сколько? Лет 200? А всего-то навсего нужно было, чтобы рядом с нами оказался кто-то с уровнем твоей силы. Я еле сдержал улыбку. Прямо сейчас, конечно, хитрая женушка льстила своему мужу. Да, как я и говорил, у себя в мире хранитель был царь и бог, но сравнимый со мной. Вот что значит женская лесть. Я понимал, как она работает, потому что хранитель улыбнулся и даже приобнял ее за талию. В эфирном виде это выглядело забавно, но меня эта картина вполне умиляла. Тем более от того, что произойдет дальше, зависело очень многое. Щелчок пальцами, и мы зашли внутрь небольшой камеры, в середине которой разгоралось золотое сияние. Там, сидя на корточках на голом полу, находился невзрачный человек в золотой одежде. И вся его фигура светилась золотом. Это было еще одно доказательство того, что при наличии энергии хранитель у себя в мире царь и бог, способный поймать и удерживать самого бога. «Ну, здравствуй, Мидас. Я обещал тебя отсюда достать, и я выполнил обещание». «Вижу», — сказал он, повернувшись к хранителю. «Открывайте проход». «Куда так быстро?» — сказал я. «Сначала слово отрицания». «А что мешает тебе не выпустить меня отсюда, получив искомое?» «Нет, сначала я должен почувствовать запах свободы», — улыбнулся Мидас. Я тяжело вздохнул. Я понимал, что легко не будет, и был готов к торгу с Богом. «Секунду», — сказала Исида, и проплыла вперед, величественная и прекрасная, чтобы опуститься перед сидящим Мидасом на колени. Она улыбнулась, взяла своего собрата за виски и наклонилась, поцеловав в лоб. «Да, оказывается, и на эфирном плане можно скрипеть зубами». По крайней мере, такой звук я услышал от стоящего сбоку хранителя. Я попытался услышать их мысленный разговор, но ничего не услышал. Но буквально через несколько секунд в протянутой руке Исиды появилась сфера отрицания, в которой было закреплено слово «отрицание». «Мой муж», — учтиво кивнула Исида, вставая на ноги. «Можешь его отпускать». «Может быть, ты отойдешь от него подальше?» — встрял я. «И передашь шарм мне?» «Не время для торга, Сандер», — холодно сказала Исида. «Я выступаю посредником в этой сделке». «Осторожно, ведь он может забрать свое слово с собой. Да и тебя в том числе», — нахмурился я. И тут увидел удивительное. Исида улыбнулась и повернулась к Мидасу. «Ну, пусть рискнет». И злобный взгляд золотого бога под этой улыбкой внезапно потупился. «За что я люблю многомерную вселенную, так это именно за эти моменты». Исида была чертовски далека от своих бывших сил и возможностей. И Мидас это чувствовал. И да, он действительно мог в момент открытия прохода забрать свой подарок обратно вместе с ослабленной богиней, если бы захотел. Но такое понятие, как репутация, у Исиды была непоколебима. И Мидас, несмотря на то, что потратил много сил на предмет договора, не мог так поступить. И это чувствовал, как и все окружающие здесь. Хранитель кивнул, и я почувствовал, что проход из камеры открылся. В конце Мидас повернул глаза ко мне и слегка улыбнулся. «Я все еще думаю над твоими словами, охотник. И все еще не принял решение». «Да-да, конечно», — улыбнулся я. «У нас впереди еще целая прорва времени. Но, как всегда бывает, момент решения, как я уже говорил, может наступить внезапно». «Я тебя услышал», — сказал золотой бог и пропал из камеры. Честно говоря, я понял, что, несмотря на все свои ощущения, я все это время не дышал, выпустив воздух лишь после того, как Исида и сфера отрицания остались здесь. Она просто, как обычный мячик, бросила мне ценнейший артефакт, который я поймал в воздухе. «Спасибо», — выдавил я из себя. «Вы мне очень помогли». «Да», — как-то странно сказал хранитель. «И тебе спасибо, Сандер». Я с удивлением на него взглянул и широко улыбнулся. Силы, которые хранитель тратил на поддержание бога в заточении, прямо сейчас возвращались к нему. Его фигура крепла и расширялась. И прямо сейчас я уже видел хранителя, способного на великие свершения. Костяного скульптора он еще не остановит, но даже такой союзник будет мне не лишним. А учитывая, что я хочу и дальше продолжать свою терапию, так это вдвойне приятнее. «Спасибо, Сандер», — тут как тут оказалась Исида, подхватив меня под руку и чмокнув в щеку. Она тоже не отрывала взгляд от хранителя, который прямо сейчас набирался сил. И в ее глазах было столько любви, что я внезапно подумал, что мир-то этот какой-то особенный. Ладно, я охотник, но если он даже богов научил любви, значит, он точно стоит, чтобы за него сражаться.